Он приехал на своей машине, нагрузил прицеп дровами. Когда он закончил работу, в этом месте не оставалось ничего, что могло бы вызвать подозрение. Ее сережку он тоже отправил в трясину. Вторая так и не нашлась. Можно было чувствовать себя в относительной безопасности. Но в среду ночью, когда возле мотеля остановилась полицейская патрульная машина, он едва не потерял сознание. Полицейский просто хотел позвонить от них. Позднее Норман сам признал, что выглядел потешно, но в тот момент он был не до смеха. Мама сидела возле окна в своей спальне. Полицейский не заметил ее, и слава богу. За прошлую неделю она что-то часто подходила к окну. Может быть, тоже боялась? Норман пробовал говорить, что лучше ей не показываться людям, но не смог заставить себя объяснить, почему. По той же причине он не мог растолковать маме, почему ей нельзя спускаться в мотель и помогать ему. Норман просто следил, чтобы она этого не делала. Ее место в доме. Нельзя пускать маму к незнакомым людям. Теперь уж никак нельзя. К тому же, чем меньше они знают, тем лучше. Как только он мог рассказать этой девушке. Норман закончил бриться и снова тщательно вымыл руки. Он обратил внимание на то, что испытывал возраставшее чувство брезгливости, особенно в течение прошлой недели. Ощущение вины. Как леди Макбет. Шекспир хорошо разбирался в психологии. И интересно, разбирался ли он еще кое в чем, подумал Норман. Например, призрак отца Гамлета. Может быть, и он был посвящен? Теперь не время думать об этом. Надо спуститься к мотелю и открыть его. В течение прошлой недели дел было немного. За ночь бывало занято 3-4 номера, не больше. Это хорошо. Норману не пришлось пускать посетителей в комнату номер 6. Комната номер 6, где тогда остановилась девушка. Он надеялся, что ему больше никогда не придется ее сдавать. Норман навсегда покончил с подстыдными занятиями, подглядыванием и тому подобными извращениями. Они привели к трагедии. Если бы он тогда не начал подглядывать, если бы он не напился. Однако нет смысла горевать над пролитым молоком. Прошлого не переделаешь, даже если пролилось не молоко, а... Норман вытер руки, быстро отвернулся от зеркала. Нужно забыть о том, что случилось. Не следует тревожить мертвецов. Сейчас все хорошо. Мама ведет себя как надо, он ведет себя как надо, они вместе, как и раньше. Целые недели прошла без каких-либо неприятностей, и так будет и дальше. Особенно, если он будет верен своему решению вести себя как взрослый, а не как ребенок, не как маменькин сынок. А в этом он не отступит ни на шаг, так он обещал себе раз и навсегда. Норман затянул узел галстука и вышел из ванной. Мама была в своей комнате, снова сидела возле окна. Сказать ей что-либо или не стоит? Нет, лучше не надо. Может начаться спор, а он пока еще не готов к этому. Пусть сидит и смотрит, если ей так нравится. Бедная, больная, пожилая леди, прикованная к этому дому, пусть видит мир хотя бы из окна. Сейчас, конечно, он рассуждал как ребенок. Но Норман был готов на такой компромисс. Главное, чтобы он продолжал вести себя как здравомыслящий мужчина и не забывал запирать все двери, когда покидал дом. Всю прошлую неделю он запирал их. Это дало ему новое ощущение защищенности от любых неприятностей. Он отобрал у мамы ключи от дома и мотель. Покидая дом, он знал, что она никак не сможет выбраться из своей комнаты. Она могла ничего не бояться, сидя в доме, а он работает в мотеле. Пока он соблюдает все предосторожности, повторения того, что случилось на прошлой неделе, не будет. Он ведь делает это для ее же блага. Лучше сидеть в заперти дома, чем в психбольнице. Норман пошел вниз по дорожке, зашел за угол и добрался до своей конторы как раз в тот момент, когда подъехал грузовик, раз в неделю привозивший чистое белье. Он же все приготовил. принял свежую смену и отдал в стирку грязное белье. Теперь они брали не только полотенце, но и простыни с наволочками. Очень удобно. В нынешние времена содержать мотель стало проще простого. Когда грузовик уехал, Норман принялся за уборку 4-го номера. Какой-то коммивояжер из Иллинойса заехал рано утром. Оставил после себя беспорядок, как обычно. Окурки на краю раковины, журнал на полу возле унитаза. Одно из этих научно-фантастических изданий. Норман, хихикая, подобрал его. Научная фантастика, если бы они только знали. Но, конечно, никто не знал, и никогда никто не узнает. Нельзя, чтобы это узнали. Надо соблюдать все предосторожности насчет мамы, и не будет никакого риска. Он должен охранять ее от людей, а людей от нее. Случившееся на прошлой неделе лишь подтвердило это. Теперь он будет всегда очень внимательным и осторожным, чтобы никому не угрожала опасность. Норман вернулся в контору и оставил там лишнее белье. Он же сменил все во всех номерах. Все готово к приему посетителей, если таковые появятся. Но до 4 часов никто не появился. Он сидел за столом и смотрел на дорогу, так что под конец весь извертелся от скуки. Чуть было не решился немножко выпить, да потом вспомнил, что после того дня твердо обещал себе ни капли спиртного. Он не мог себе позволить выпить даже совсем капельку. Всякий раз, когда что-то случалось, не обходилось без спиртного. Спиртное убило дядю Джо Консидайна. Спиртное было косвенной причиной гибели девушки. Поэтому с того самого дня он стал трезвенником. Но выпить сейчас совсем не помешало бы. Всего одну. Норман все еще колебался, когда по дорожке пошуршали шины. Номерной знак Алабамы. Супружеская пара средних лет. Они вышли из машины, подошли к конторе. Мужчина был лысым, носил толстые очки в темной оправе. Женщина очень полная, вся покрытая потом. Норман показал им номер 1 в противоположном конце здания. $10 за двоих. Женщина визгливым жеманным голосом пожаловалась на духоту, но, кажется, успокоилась, когда Норман включил вентилятор. Мужчина притащил чемоданы и расписался в журнале регистрации. «Мистер и миссис Герман Притцлер, Бирмингем, Алабама». Это были обычные туристы, с ними не будет никаких проблем. Норман снова сел, машинально листая страницы, подобранного в номере научно-фантастического журнала. Вокруг был полумрак. Теперь уж, наверное, около 5. Он включил лампу. На дорожке показалась еще одна машина. Кроме водителя, в ней никого не было. Наверное, еще один коммивояжер. Зеленый Бьюик, техасский номерной знак. Техасский номерной знак. Та девушка Джейн Уилсон тоже приехала из Техаса. Норман резко поднялся и подошел к стойке. Он увидел, как человек выходит из машины, услышал, как шуршит гравий под его ногами, и звуки приближавшихся шагов эхом отдавались в его сердце. «Это просто совпадение», — сказал он себе. «Каждый день к нам приезжают из Техаса, а Алабама еще дальше отсюда». Мужчина вошел в мотель. Высокий, худой, на голове серый Стетсон, широкими полями, закрывавшими верхнюю часть лица. Несмотря на густую щетину, видно, что лицо покрыто загаром. «Добрый вечер», — произнес он, почти не растягивая слова, на техасский манер. «Добрый вечер», — Норман, наполовину скрытый стойкой, в замешательстве переступил с ноги на ногу. «Вы хозяин?» «Да, я. Хотите снять комнату?» «И совсем так. Надо выяснить кое-что. Буду рад помочь, если смогу. Что вы хотите знать?» «Я пытаюсь разыскать одну девушку». Норман конвульсивно сжал пальцы. Он не чувствовал их, они онемели, он весь онемел, с ног до головы, биение сердца больше не отдавалось в ушах, кажется, оно вообще перестало биться и стало очень тихо. Если он закричит, все пропало. «Ее зовут Крейн», — продолжал мужчина, — «Мэри Крейн, из Форт-Уэрта, Техас. Я хотел бы знать, не зарегистрировалась ли она у вас». Норману больше не хотелось кричать, ему хотелось смеяться. Он почувствовал, как снова забилось сердце. Отвечать было легко. — Нет, — сказал он.